На следующий день я ей позвонил. Не слишком рано, хотя проснулся очень рано и хотел звонить сразу же. Ведь мне все равно нечего было делать. Все, чем я тогда занимался, часов в 8 утра вставал, спал я плохо, собирал вещи, тетради и книги в целлофановую сумку и отправлялся в Централ Парк. Читать и загорать, благо парк был от меня всего в нескольких блоках ходьбы. Там, лежа в одних трусиках в траве, среди таких же обездоленных или сумасшедших, я истязал себя книгами, учил себя и тренировал. Читал со словарем свои первые английские книги. Подбор книг был очень странный. «Философия Энди Уорхола», она только что вышла в мягкой обложке, и книгу Че Гевары «Реминисценции кубинской гражданской войны» в зеленой обложке. Я ее у кого-то спер. Эти книги до сих пор есть у меня, и когда я время от времени перелистываю их, то непременно нахожу между страницами клочки высохшей травы. Мне не лежалось спокойно. Вертелся, подставляя солнцу то грудь, то спину, мечтал о будущем, своем боевом и славном будущем, и о способах, какими его возможно приблизить. Лежал я в Централ-парке с марта месяца и несколько подохуел уже от одиночества. Часам к 5-6 я обычно отправлялся в свой отель и готовил на электроплитке обед, что-нибудь быстрое, макароны с сосисками или куриный суп. Ел, иногда немного спал и к вечеру опять выкатывался на улице. Жизнь сурово солдатская, как видите. Развлечения в основном сводились к траве, которую я тогда покупал по 35 долларов унция, аккуратно выкуривал одну порцию, тотчас покупал другую и случайным связям, обычно таковы происходили в состоянии крайнего опьянения и накуренности. Особого значения я своим случайным связям не придавал. Партнеров легко наделяло достоинствами мое пьяное воображение. На утренней проверке ни один из партнеров, как правило, не выдерживал, и для жизни при дневном свете оказывался непригоден. В описываемый же период даже случайные связи почти прекратились. Дольше всех продержалась Рена, очень некрасивая, но потрясающе похотливая румынская еврейка среднего возраста, жившая возле музея натуральной истории. Она, кажется, преподавала балет. Я вспоминал о ней всегда неожиданно в середине ночи где-нибудь на улице. Звонил, приезжал, входил и начинал ебать ее прямо в прихожей. Просто перешагивал через порог, задирал ей юбку, пизда у нее всегда была мокро готова и грубо ебал. Преступную связь эту пришлось прекратить, потому что, к несчастью, она в меня влюбилась. Я стал ловить на себе ее обожающие взгляды и понял, что пока не поздно, нужно бежать. Гадкий эстет и самовлюбленное животное, претендующее на лучших в этом мире женщин. Как же я мог себе позволить встречаться с некрасивой, маленькой, носатой румынской еврейкой? Даже вполне допуская, что она лучше, благороднее и духовнее, чем я, как это, наверное, на самом деле и было, я даже в крайней нужде предпочитал терпеть страдать без пизды, чем страдать от комплекса неполноценности, показываясь с Реной на улице днем. Последней каплей послужило ее навязчивое желание познакомиться с Ладыжниковым. Я неосторожно обмолвился, что знаком с ним. Так что можете себе представить, как мне нужна была Дженни. Она, конечно, и понятия не имела, какая роль ей уготована мной, что я ожидаю от нее быть моей женщиной, другом, учителем языка, содержать меня. Я также решил со временем переселиться в ее дом, все еще не понимал, болван, кто она такая. Но когда я ей позвонил, наконец, в то майское утро, предварительно провертевшись на траве Централ-парка часа с 3, она неожиданно сказала, что она занята, увидеться мы не можем. Именно тогда приехала в миллионерский дом сестра Стивена, учителя музыки, погостить из Калифорнии. Представьте себе, как я был разочарован. Да и кто не был бы? Досадная помеха на пути наверх. Я торопился, мне нужно было всем доказать, кто я такой, кем они пренебрегают. Богатая Дженни и ее дом — это были веские доказательства. У нее гости, думал я со злостью. Пизда. Как будто есть кто-нибудь важнее меня для нее. Гости. Я пошел и прибавил себе к ее гостям. Но Дженни мне этого не предложила. Может быть, она боится оставаться со мной наедине? Хочет и боится. Такое бывает, размышлял я. В тот день я вернулся в свой отель раньше обычного. Не очень-то читалось. Черный сосед по коридору, его звали Кен, сидел с группой приятелей-алкоголиков на каменной скамейке на пыльном клочке зелени, разделяющем два встречных потока Бродвея. Они там что-то пили, все черные. Сосед Кен, увидев меня радостно, вскочил и заорал «Бэйби!» – подзывая. Я не пошел, только помахал ему издали приветственно и шагнул в вонючее жерло отеля. Не видел я Дженни, наверное, с неделю. На мои звонки она отвечала, что занята, а сестра Стивена еще не уехала, и что она себя плохо чувствует. Подозрительному мне казалось, что она врет. Я лежал в отеле, в парк было идти глупо, начались липкие весенние дожди, даже просто непротивно увлажнились. Я лежал голый на кровати и предавался отчаянию. Как только я, психопат Эдуард Лимонов, способен предаваться отчаянию. Даже начинал вдруг плакать. К тому же от безделья мне во всякое время дня и ночи дико хотелось ебаться, голова была мутная. Однажды, помню, я даже целый вечер тонко и жалобно выл, вытягиваясь и сжимаясь в кровати, вспоминая крупные ноги Дженни, ее длинную шею, мягкую грудь и довольно жирный живот, который я уже держал в руках. Мастурбировать же я себе не мог позволить, не сознавая четко почему, но не мог. Как бы обязательство чувствовал перед Женей или перед самим собой. Хотел быть мужчиной, мэн, а не жалким мастурбатором. Наконец, по прошествии недели, Женя позвонила мне сама. Мы беседовали уже минут 10, как вдруг она неожиданно сказала: «Эдвард, я хочу тебе сказать очень важную вещь». Насторожившись, я ответил: «Да, конечно, Женя, я слушаю». «Я должна тебе сказать, Эдвард, что ты очень хороший, очень интеллигентный и чувственный, но я не упала в любовь с тобой». Она помолчала, молчал и я. «Ты мне нравишься», — продолжала Женя, — «но я эгоистка, очень эгоистичная, очень. Хочешь быть моим другом, пожалуйста, но не любовь». У меня хватило ума согласиться с нею тогда. Я сказал: «Хорошо, будем друзьями. Можно я приду через полчаса? Выпьем». «Приходи», — согласилась она, — «у меня гости, Дебби, ее мальчик и мои подруги, если они тебя не смущают». «Нет», — сказал я, — «не смущают». Я выбрался из отеля и пошел через Централ Парк на Ист-Сайд, зло размышляя про себя о ней, о себе, о том, что мне, по-видимому, не везет в жизни, что так глупо, что она от меня отказывается. Центральный парк после недели дождей был пустой, пышный, совершенно райский, свежепахнущий и бесконечный, таким он бывает в мае. Дождь только что перестал, и я шел в этом растительном раю совершенно один среди тел растений. Не успели еще выехать из дома неутомимые нью-йоркские велосипедисты и занять свои обычные дежурные места драгпушеры. Когда я вынырнул из парка на Ист-Сайде, я уже успокоился. «Ну ладно, ну что ж», — думал я бодро, — «я найду другой выход, все равно вылезу из говна». «Вылезу, но не Дженни послужит трамплином, так будет другой случай». «Бодрее, офицер Лимонов», — сказал я себе и даже пошел энергичнее, крепко ударяя каблуками об асфальт. «Эх, дура Дженни, такого уникального меня не хочет попробовать». Так я шел и рассуждал, а почти уже у ее дома подумал вдруг трезво. «Послушай, Лимонов, ей же всего 20 лет, не относись к тому, что она говорит, слишком серьезно. То, что она говорит, она пускай говорит, а ты попытайся изменить все. Разве ты забыл Катула? Помнишь, у него есть строчки? Слова, что нам дева шепнула, можно на ветре писать, да на бегущей волне. Вот она шепнула тебе по телефону, а ты уж и расклеился». От Катула я сразу повеселел. И когда Дженни открыла мне дверь в костюме для танца живота, в нагрудничке, расшитом стеклярусом и блестящими нитками, как я потом узнал, нагрудник сделала ей сестра Дебби, и в широких мусульманского типа низкосидящих шароварах, я уже поцеловал ее вполне весело, сказав: «Здравствуй, Джи». Она подозрительно посмотрела на меня и, принюхиваясь, спросила: «Ты что, уже выпил, Эдвард?» Я сказал, что нет. Сидели они, когда к ним явился офицер Лимонов, все на террасе в саду. Кроме Дебби и ее японского мальчика, бойфренда Майкла, была еще длинная и худая ирландка Бриджит, рыжая, как и подобает ирландке, и, как и подобает ирландке, невероятно белокожая. Первое, что Бриджит у меня спросила, обменяв свое хай на мое хай, — нет ли у тебя травы? Травы у меня с собой не было. Я знал, что Дженни курить марихуану только что бросила. У нее будто бы появились боли в спине, которые она объясняла курением марихуаны с 11-летнего возраста. Это была не ее идея, — сказал Дженни об этом ее индийский доктор, гомеопат Кришна. Может, доктор и прав. В описываемый период Дженни увлекалась гомеопатией и посещала доктора Кришну регулярно, не только как пациентка, но и как ученица. Я потом подсчитал, что увлечения у Дженни менялись приблизительно каждые полгода. За те полтора года, которые мы провели вместе, гомеопатия сменилась бегом трусцой вперед к здоровью, а бег сменился хелф-фуд наваждением. Дженни, как и десятки миллионов американцев, увлекалась тем, что ей подсовывала массовая культура Америки и пропагандная машина ее, охотно меняла увлечение по требованию массовой культуры и, как каждая из жертв, охотно верила, что это ее собственное увлечение. Роликовая эпидемия охватила Соединенные Штаты, к счастью, уже после того, как мы расстались, а то не избежать бы ее разбитых коленей и сломанных рук. Я разочаровал Бриджит, травы у меня не было. Она, впрочем, не растерялась и очень быстро напилась. Заняты они были тем, что время от времени судорожно искали бронзовые тарелочки, которые надеваются на пальцы во время исполнения танца живота. Дженни называла их «зилц». Дженни уж и оделась, собралась танцевать. Стерео уже распыляло по дому клубами арабскую музыку, а тарелочки исчезли, нечем было подчеркивать ритм. Дженни злилась, ныла, все мы дружно заглядывали в ящики, двигали на полках книги, наконец нашли, слава богу. Дженни протанцевала несколько номеров, то закутываясь в кусок индийской ткани, который, я полагаю, подарил ей доктор Кришна, то раскутываясь. Тогда я заподозрил, что 72-летний седой и красивый Кришна спит с ней, но он с Дженни не спал, нет. Однако я не был, оказывается, далек от истины. Кришна не спал с Дженни, но зато спал с другой своей пациенткой и ученицей, с той самой подругой Дженни, которую я встретил в свой первый вечер в миллионерском доме, с Дженнифер. То и вовсе было 19 лет. «Знаем мы этих докторов», — думал я. Они, овеянные незаслуженные ими славой отшельников и гуру Старой Индии, приезжают в Соединенные Штаты и сколачивают мошенники целые состояния, пользуясь наивностью молодых американцев и их естественным тяготением ко всему удивительному и необычному. Не забывают они при этом и ебать хорошеньких и молодых поклонниц и учениц, ежели такие находятся под рукой. Дженни то закутывалась, то раскутывалась из ткани, я так и не узнал, подарил ли ей ткань Кришна. Танцевала она, как мне показалось, очень хорошо. У нее был как раз такой жирный живот, какой необходим для этого арабско-турецко-персидского зрелища. Живот у нее двигался что надо. Дергался отбойным молотком, я потом пробовал, не получалось. Такая автоматическая резкость достигается годами тренировки, и то, если вы способны. Я только думаю, что Дженни была крупновата для танца живота. Те восточные женщины с жирными задами и животами, услаждавшие взор восточных мужчин после только что проглоченной горячей баранины, были маленькие, намеренно маленькие. Некоторым восточным мужчинам Дженни, наверное, показалась бы неуклюже громоздкой. Второй ее недостаток – русые ее волосы. Волосы у танцовщицы живота должны быть жгуче черные и на пизде тоже. Я давно заметил, кстати говоря, что пизда с черными волосами всегда красная, то есть ярко окрашена. У блондинок же пизда более блеклая, постельная, так сказать. Я думаю, восточным мужчинам должна больше нравиться черноволосая пизда, красная, как баранина, которую они только что проглотили. Но, может быть, я и не прав, очень может быть, ибо Дженни даже приглашали танцевать каждую ночь в оазисе, в богатом арабском ресторане, где обедая можно видеть вертящих жирными животами женщин. Значит, ее танцевальное искусство чего-то стоило. Часто впоследствии, когда Дженни злилась на учителя музыки Стивена, она грозилась, что бросит ему служить, уйдет в оазис и будет там зарабатывать массу денег. «Много денег всякую ночь», — зло говорила Дженни. «Я не пропаду», — добавляла она убежденно. «Я тоже считал, что она не пропадет». Она работала бэбиситером с 10 лет, а в 16 уже жила отдельно от семьи. Вначале все было пристойно, но потом мы напились. Вина-то было сколько угодно, и твердых напитков, как в лучшем винном магазине. О нашем телефонном разговоре Дженни, наверное, забыла, или высказанное ею желание остаться друзьями было мимолетным капризом, или, может быть, она таким образом кокетничала. Вся компания осталась спать у Дженни, я помню, как она усталым голосом сонно определяла каждому из них место в доме. К часу ночи они, наконец, разбрелись по этажам. Меня Дженни спать не оставила. Но помню, что ушел я от нее во влажный Нью-Йорк, улыбаясь, совершенно уверенный в своем будущем. Мы стали встречаться почти каждый день. Вечером я приходил в миллионерский дом, и мы сидели обычно на кухне или в солнечной комнате и тихо разговаривали, рассказывали друг другу истории из наших жизней, узнавали друг друга. Я иной раз даже покупал Дженни розы. Как-то принес и подарил перевод одного моего очень красивого стихотворения на английский язык. Стихотворение начиналось словами «Словно тихая ветвь прочертила и в памяти нежно склонилась южноальпийская поляна с вросшим деревом, как следы милого человека на воде». Хотя я написал стихотворение за 5 лет до моего появления в миллионерском саду, мне почему-то кажется, что я в поэтическом прозрении увидел и сад, действительно напоминающий южноальпийскую поляну с огромным деревом в центре, с которого свешиваются качели, и кожаные кресла в кабинете Стивена, и многие другие детали. Дженни вроде бы не очень много внимания уделила тогда стихотворению, пробежала глазами и отложила. Я уж решил, что она равнодушна к искусству и чуть обиделся. Однако в ту же ночь, очень поздно, она позвонила мне в мой отель, я уже лежал в постели, и попросила прочесть ей стихи. Я объяснил ей, что стихотворение, которое я ей подарил, единственное, переведенное на английский. Но она сказала невозмутимо: «Ничего, почитай мне, Эдвард, по-русски». Самое смешное, что ей нравилось. Она слушала, ни слова не понимая, по получасу бывало, впоследствии она очень часто звонила среди ночи с просьбой почитать ей стихи, иногда совсем сонная. Мы так и не спали вместе, не делали любовь. Часто я и она лежали в темноте сада в траве по много часов, почти не разговаривая и обмениваясь ласками влюбленных подростков. Я думаю, что тогда, в лето 1977 года, я был порой самым искренним образом в нее влюблен. Мне не приходилось притворяться. А может, не в нее, может, больше в пустой зеленый сад, в проходящие пароходы, в серую воду из Тривер, в большой полный книг и изящных предметов дом. «А, Камрад Лимонов», как называл меня менеджер отеля «Дипломат», выебал же я ее вскоре после ее первого и последнего визита ко мне в отель. Совершенно неожиданно для меня посещение ею моего отеля сыграло важную роль в наших отношениях.